Сейчас мое дежурство. Он ставит на пол банку колы, покрытую капельками конденсата. Тебе нравится Пепси? Да, благодарю. Ты бывала в Чимисале, штат Нью-Мексико? Голос мягкий, музыкальный, почти женский. Чимисаль? Нет, даже никогда не слышала о таком городе. Я там многое узнал. Вся моя жизнь переменилась после этого. Ты вообще бывала в Риоличио, штат Мексика? Нет, там тоже не бывала. В Риоличио есть маленький домик со штукатуренными стенами, выкрашенными в синий цвет с желтой отделкой. Почему ты не ешь шоколад? Приберегаю на потом. Кто знает, сколько времени осталось каждому из нас. Съешь его сейчас. Мне нравится смотреть, как ты ешь. С неохотой она снимает с плитки обертку. Святая женщина, которую зовут Эрмина Ловато, живет в сине-желтом домике со штукатуренными стенами в Риоличио. Ей 72 года. Эрмина родственница? Спрашивает Холли. Нет, у нее испанские корни. Она потрясающе готовит курицу, а кухня выглядит так, словно перенеслась в настоящее из 1920-х годов. Я повариха не из лучших, признается Холли. Его взгляд не отрывается от ее рта. Она вновь откусывает от мистера Гудбора с таким ощущением, будто совершает что-то непристойное. Эрмина очень бедна. Домик у нее маленький, но прекрасный. Каждая комната выкрашена в свой цвет. В ее спальне 42 изображения Девы Марии. В гостиной 39 изображений Святого Сердца Иисуса, проткнутого шипами. Во дворике Эрмины Ловато я зарыл сокровище. Подарок для нее? Спрашивает Холли. Нет. Она не оценит то, что я зарыл. Выпей пепси. Она не хочет пить из банки, которую он держал в руках, но все равно открывает ее, делает глоток. Ты бывала в Пенаско, штат Нью-Мексико? Я никогда не бывала в Нью-Мексико. Моя жизнь изменилась в Пенаско. Вроде бы речь шла о Чимисале. В Нью-Мексико моя жизнь часто менялась. Это место изменений и великой тайны. Тебе бы понравились Чимисаль, Пенаско, Родарте. Там много других прекрасных и загадочных городков. Она задумывается, прежде чем ответить. Будем надеяться, что я останусь в живых и смогу их увидеть. Он встречается с ней взглядом. Голос его звучит даже мягче, чем обычно. В нем слышится нежность. Могу я сказать тебе кое-что по секрету? Если он к ней прикоснется, она закричит и перебудет остальных. Истолковав выражение ее лица как согласие, он продолжает. Нас было пятеро, а осталось только трое. Чтобы увеличить долю каждого, мы убили Джейсона. Теперь же еще исчез Джонни Нокс. Добавляет он. Джонни вел наблюдение за твоим домом, а потом как сквозь землю провалился. Мы трое не собирались избавляться от него. Такой вопрос никогда не поднимался. Митч, сразу же думает она. Двое других вчера ездили по разным делам в разное время. Каждый мог убить Джонни. Чтобы вознаградить его за эти откровения, Холли съедает еще кусочек шоколада. Не открывая глаз от ее рта, он продолжает. Может, они решили поделить все на твоих? Один из них хочет забрать все. Из вежливости она отвечает. Они такого не сделали бы. Они могут. Возражает ей похититель. Ты бывала в Вальсита, штат Нью-Мехико? Холли слизывает шоколад с губ. Нет. Бедный городок. Там много бедных и прекрасных городков. Моя жизнь переменилась в Вальситу. И как же она переменилась? Он не отвечает, твердит о своем. Тебе следовало бы увидеть Лос-Трампос, штат Нью-Мехико, в снегу. Несколько домов, белые поля, низкие холмы, небо белое, как поля. Да ты у нас поэт, говорит она. В Лас-Вегасе, штат Нью-Мексико, казино нет. Там есть жизнь и тайна. Его белые руки сходятся вместе, но не в молитве, а словно каждый из них обладает независимым разумом, и им нравится прикасаться друг к другу. В Рио-Лючио, в маленькой кухне дома Элоизы Сандоваль, в красном углу висит икона святого Антония. На ней стоят 12 керамических фигурок, по одной за каждого ребенка и внука. Каждый вечер она зажигает перед иконой свечи. Холли надеется, что больше никаких откровений насчет других похитителей не будет. Эрнест Сандоваль ездит на «Шевроле Импал» модели 64 года. Приборный щиток раскрашен в разные цвета, а потолок салона оббит красным бархатом. Эрнеста интересуют святые, которые незнакомы его набожной жене, и он знает удивительные места. Мистер Гудбор начинает забивать рот Холли. От него слипается горло, но она заставляет себя откусить еще кусочек. Древние духи обитали в Нью-Мексико еще до того, как появилось человечество. «Ты ищущая?» Холли понимает, если она слишком уж активно подыграет ему, он ей не поверит. «Я так не думаю. Иногда мы все чувствуем, чего-то недостает, но это свойственно всем. Такова человеческая природа. Я вижу в тебе ищущую, Холли Раферти. Крошечное семечко души ждет, чтобы вырасти в могучее дерево». Опустив глаза, она говорит: «Брось, ты разглядел во мне слишком много. Я не мыслитель. Секрет не в том, чтобы думать. Мы думаем словами, а то, что лежит за реальностью, доступной нам, суть истина, которую словами не выразить. Секрет в том, чтобы чувствовать. Видишь, вроде бы ты все объясняешь просто, но мне это недоступно». Она смеется. «Моя самая большая мечта – торговля недвижимостью». «Ты недооцениваешь себя», – заверяет он ее. «В себе огромный потенциал. На широких запястьях, на кистях с длинными тонкими пальцами нет ни волоска,